Церковь преследовала его, как ангел с карающим мечом, любила говорить Алиса. После рождения Джека Алиса устроилась работать к Чарли Сноу. Чарли был родом из Англии, служил в Первую мировую матросом на британском торговом флоте. Рассказывали, будто он сбежал с корабля в Монреале и научился татуировать у Фредди Болдуина, тоже англичанина, ветерана англо-бурской войны. И тот, и другой были приятелями большого Оми. Оми наезжал в Галифакс с цирком. Чтобы увидеть его полностью покрытое татуировками лицо, люди платили деньги. Когда же Оми уходил с арены, то надевал маску. «За бесплатно его так никто и не увидел», — говорила мама Джеку, и ему снились новые кошмары, жуткие татуировки на лице большого Оми. У Чарли Сноу Алиса научилась мыть татуировочные машины этиловым спиртом. Шланги она чистила ёршиком для курительных трубок, вымоченными в воде, и каждую ночь кипятила иголки. «В кастрюле, в каких варят омаров», — говорила Алиса. Чарли Сноу был также известен тем, что сам делал из льняной ткани бинты. «Про гепатит тогда никто не слышал», — объясняла Алиса. От нее Джек узнал, что самая красивая татуировка на теле Чарли Сноу — работа Фредди Болдуина. На грудь, там, где сердце, Фредди поместил сидящего быка, на правую сторону генерала Кастера, анфас, а прямо посередине, над грудиной, пустил плавать корабль под всеми парусами. Сидящий бык, 1831-1890, вождь индейцев Сиу. В битве при реке Литл Бигхорн победил генерала Кастера. Джордж Армстронг Кастер, 1839-1876, американский военный, прославился в гражданскую войну и во время войн с индейцами, погиб в битве при реке Литл Бигхорн. Одна из мачт заканчивалась на ключице, и там развивался вымпел «Возвращаюсь домой». Домой Чарли вернулся только в 1969 году, 80-летним, и вскоре умер от язвы. Алиса многому научилась у Чарли. Но вот как татуировать японского карпа, ей показал Джерри Своллоу, известный в тату-мире как «Матросик Джерри». Он поступил к Чарли подмастерьем в 1962 году. Алиса любила говорить, что они с Джерри одновременно были у Чарли подмастерьями, но на самом-то деле она научилась искусству куда раньше — от отца в Лите. Джекова мама умела наносить татуировки задолго до того, как ее прибило к берегам Новой Шотландии. Джек Бернс совсем не помнил город, в котором родился. До 4 лет для него существовал лишь один город — Торонто. Он был совсем еще маленький, когда его мама прослышала, что беглый папа объявился в столице Онтарио, и они полетели вслед за ним. Но хитрец опять успел сбежать из города до их приезда, впрочем, они не удивились. Когда же Джек чуть подрос и начал понимать, что папы нет, до Алисы дошли слухи, что Уильям еще раз пересек Атлантику и живет в Европе. Всю свою юность Джек гадал, не от того ли он оказался в школе Святой Хильды, что прежде там побывал его папаша. Алиса и узнала про нее только потому, что искала Уильяма, оказалась школа, ничего не ведая о его репутации, наняла его хормейстером для хора старшеклассниц с 9 по 13 класс. Мало того, Уильям давал школьницам еще и частные уроки фортепиано. Благодаря значительным успехам на этих двух музыкальных поприщах он получил еще и место органиста в церкви при школе. Можно только воображать, что думал Джек о похождениях своего папы в школе для девочек. Однако, как невелики были успехи музыкальные, успехи другого рода не дали карьере Уильяма продлиться сколько-нибудь долго. Первой в его сети попалась девочка из 11 класса. Она как раз брала у него уроки фортепиано. Ну, а уже девочка из последнего класса забеременела. Говорили, Уильям сам отвез ее в Буффало сделать нелегальный аборт. Когда в Торонто прибыла Алиса с незаконно рожденным сыном под мышкой, Уильяма уже и след простыл. Зато ее и ребенка радушно приняли очередные богомольцы. Школа Святой Хильды была англиканской. И ее церковь, где венчались большинство выпускниц, играла в Торонто роль влиятельного центра канадской англиканской церкви. В 60-е годы школа, будучи платной, стала предоставлять небольшое количество стипендий ученикам, оплачивала их ассоциация старинных подруг, могущественная организация, объединявшая бывших выпускниц. В первую очередь стипендии получали дети священников. Оставшиеся невостребованными стипендии присуждались более или менее, как Бог на душу положит. А про Алису и ее положение, так называли Джека, прослышали не только англикане, администрация и педагоги школы, но и старинные подруги. Поэтому Джек, узнав от мамы, что та пытается устроить его в школу, решил, что тут не обошлось без подружьей помощи. Впрочем, Джеку с мамой без того уже крупно повезло. Они нашли себе жилье в доме миссис Уикстед, не просто старинной подруги, а источника энергии для всей организации. Что еще любопытнее, после смерти мужа она встала на защиту матери-одиночек. Она не просто боролась за их права и помогала им, она брала их к себе жить. На момент появления Алисы, про то, что миссис Уикстед когда-то была замужем, не помнили даже близкие ее знакомые. Она была вдовой всегда. Жила она в солидном, но не помпезном доме на углу Спадайны и Лаутер-авеню. Фактически одна. Там-то и поселились Джек с мамой. Им выделили две комнаты, небольшие, но чистые, уютные, с высокими потолками. Туалет и ванну им приходилось делить с другими постояльцами, среди которых, в частности, была домработница, хромоножка Лотти, уроженка острова Принца Эдуарда. Пока Алиса искала работу, то есть место в тату-салоне, больше она ничего делать не умела, Лотти служила Джеку няней. В 60-е годы Торонто было далеко до звания татуировальной Мекки Северной Америки. У отца в «Не сдавайся» и у Чарли Сноу с матросиком Джерри в Галифаксе Алиса научилась такому количеству всего, что специалистов ее уровня в Торонто еще не видели.